Библейская история Старого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение библейской истории, которая содержит много поучительных и волнующих сердце происшествий. В особенности, когда вернулись из плена Вавилонского в Иудею, часть евреев под руководством князя Зарававеля и священника Иисуса, а позже вторая группа двинулась в Иерусалим и Иудею под руководством священника Ездры, которого царь Артаксеркс весьма уважал и доверял ему. Ездра был потомком первосвященника Аарона. Эта часть иудеев вернулась в Иерусалим в 458 году до Рождества Христова. Прошло порядочно времени после первого возвращения пленных евреев. Многое изменилось. Многие умерли. В седьмой год царя Артаксеркса пошли с Ездрой многие священники, левиты и привратники. Прибыли в Иерусалим в пятый месяц. Приятно читать, что царь дал Ездре все нужное для пути и нужд в Иерусалиме. Ездра 7 глава 6 стих. Ездра был книжником, сведущим в Писании, и горел сердцем научать народ Израиля Слову Божию. Он чувствовал, что Бог с ним и желающими вернуться в Иудею. Троекратное приготовление было на сердце Ездры. Первое. Это стремление познавать силу закона Божия. Он был смирен сердцем, чтобы разуметь Писание. Второе. Он желал познавать волю Божию и исполнять ее в Иудее. Это проливало свет на хороший характер Ездры. Подобно этому апостол Иаков писал позже: «Будьте исполнителями Слова Божия, а не слушателями только». Третье. Но кроме этого, Ездра желал научать других евреев истинам Слова Божия. Трудности возникли на пути, возвратившийся в Иудею, но Ездра звал народ идти вперед, не унывать духом и следовать за Господом всем сердцем. Все эти возвратившиеся родились в Вавилоне, но сердца их льнули к родному Иерусалиму и к родной земле. Ездра уповал на водительство Божие. Он прислушивался к гласу его. 4 месяца странствовали они в Иудею. Путь был тяжелый и временами скучный. Люди нуждались во вдохновении свыше. Ездра объявил пост для странников, чтобы видеть руку Божию и принять помощь духовную. 7 глава книги Ездры содержит весьма ценные сведения о доброжелательстве царя Артаксеркса к Ездре и храму Иерусалима. Письмо от него и его 7 советников полно щедрых обещаний. Дары золотом и серебром были вручены Ездре и старейшинам с ними. Сосуды для храма богослужения. А также дано было право собирать подати и жителей Иудеи, которые не отправлялись в столицу Медоперсии, а шли на нужды храма на жертвоприношение. Непостижимо для нас, как это все случилось. Языческий царь и монарх пожелал почтить имя живого Бога Израиля. По всей вероятности, он чувствовал в сердце своем бытие Творца Вселенной, которому поклонялись и чтили израильтяне. Ездра имел влияние духовное на царя Артаксеркса. Дух Святой действовал величественно. Пророчества о Мессии, Христе Иисусе, должны были исполниться через 4,5 столетия. Иерусалим должен был восстановлен и храм быть свидетелем Голгофы Христовой, его искупления мира от грехов и погибели. Хотя священство того времени не узнавало истинного Мессии, за исключением Никодима, Иосифа, Аримафейского и других тайных учеников Иисуса Христа. Путешественники с Ездрой ободрились молитвой у реки Ахавы и оттуда прямо направились в Иерусалим. Благородное отношение царя ободрило Ездру. «И я ободрился, ибо рука Господня, Бога моего, была надо мною, и собрал я глав Израиля, чтобы они шли со мною». 7 глава, 28 стих. Число этих возвращенцев вместе с левитами и работниками Израиля дошло до 1500 человек. Порядочная группа преданных Господу и Иерусалиму людей. Положение в Иерусалиме прибывшие с Ездрой нашли весьма безотрадным. Духовное положение в течение десятилетий много ухудшилось. Смешанные браки и проявления содействовали этому. Ездры, 9 глава, 1 стих. Передают следующее. «По окончании сего подошли ко мне начальствующие и сказали: народ Израилев и священники и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, от хананеев, хитеев и прочих, потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей их, и смешалось семя святое с народами иноплеменными, и притом рука знатнейших и главнейших была в беззаконии сём первою. Ездра разодрал одежды свои в печали сердца, рвал свои волосы, слыша об этом. Израильтяне, видя его горечь и скорбь, приходили к нему с покаянием, в страхе и трепете перед словом Писания и закона Божия. Народ ободрился в особенности, когда услышал молитву Ездры во время вечерней жертвы. «Боже мой, стыжусь я и боюсь поднять лицо мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес. Со дней отцов наших мы в великой вине до сего дня, и за беззаконие наши были преданы им». Ездры 9 глава 6 по 9 стих. Был издан приказ всем иудеям явиться в Иерусалим. Непослушание наказывалось исключением из общества израильского и конфискацией имущества непослушных и не кающихся в преступлении против закона Моисея, данного Богом. Этот закон и правила должны были быть восстановлены. Духовные и физические меры Ездра имел в виду предпринять в связи с положением Иудеи после сверх 80 лет от первого прибытия пленных израильтян из Вавилона. Смешанные браки весьма ухудшили духовное положение евреев, идолопоклонство внедрялось в сердца людей. Ездра не мог смотреть на положение равнодушно. Скорбь по чистоте и послушанию закону Божию овладевала им все больше и больше. Материальное положение также тревожило его. Иерусалим был в жалком состоянии. Жилые постройки и сам храм был в печальном состоянии. Что оставалось Ездре делать? Он должен был принять меры к улучшению жизни в родной и дорогой ему земле, обетованной Богом Аврааму и потомкам его. Важное событие совершилось приблизительно через 11 лет по прибытии Ездры и группы народа с ним в Иерусалим. Книга Неемии свидетельствует, что он при царском дворе Персии занимал весьма важное положение, свидетельствовавшее о полном доверии ему царя Артаксеркса. Он слышал от прибывавших из Иерусалима в столицу Персии Сузы. Он узнал, что народ в Иудее очень бедствует. Стена Иерусалима все еще разрушена. Дома частью опустелые, полуразрушенные в столице Иудеи, и народ притеснен противниками. Неемия весьма опечалился и пошел Господу в молитве, трогательной и поучительной и в наши дни. И как Неемия изливал душу свою в слезах к Богу живому, взывая о милости и о пути свыше, дабы помочь Иерусалиму и народу Иудеи. Это случилось в 446 году до Рождества Христова. Артаксеркс заметил, что Неемия печален, и спросил его о причине. Неемия весьма испугался, но так Бог начал действовать. Аминь.